раз защищать старика. Ей пришлось через месяц после начала войны, когда тот начал пополнять запас положенных ему кубометров дров, пронося к себе в комнату и складывая в углу штабелем доски от предназначенного к сносу частично уже разобранного барака. А еще он сушил на своем кухонном столе тонко нарезанный морковь и лук. «В победу Красной Армии не верит», — констатировала Евдокия, помешивая что-то в кастрюле. «Доложить бы на него, куда следует. И я говорю, он же печку-буржуйку специально хранит. Я как-то шла по коридору, а дверь в его комнату приоткрыта была». Антонина понизила голос, но мальчик из своего укрытия в кладовке все слышал. И не нынешняя какая-то, а добротная, видать, трофейная, с германской. А на буржуйку-то поставил граммофон, трубу ерихонскую, для отвода глаз, что ли. И вдруг мальчик услышал голос мамы, звонкий и злой. «Как вам не стыдно? Для отвода. Бажи здесь не было в 20-м, когда до человечины доходило». Антонина заявила, что этого так не оставит. Но к величайшей радости мальчика предпринять ничего не успела, потому что уже через день целиком занялась упаковкой вещей для эвакуации в Сибирь вместе с металлическим заводом, где работал ее муж. И с Евдокией им повезло. За неделю до того, как перестали ходить поезда из города и в город, она успела выехать к сестре в Архангельск. В конце августа квартира наполовину опустела. Теперь гонять на велосипеде по их длиннющему коридору было куда приятнее и безопаснее. Мальчик как раз набрал скорость, когда внезапно дверь в комнату старика открылась, и он едва успел затормозить. Старик несколько секунд молча разглядывал мальчика, а потом жестом велел ему войти. Мальчик раньше бывал в этой комнате вместе с мамой, когда та брала у старика книги. Сейчас на письменном столе, огромном, занимавшем почти все пространство возле окна, вместо книг и бумаг лежали какие-то проволоки и веревки. Старик велел мальчику сесть и весь остаток дня учил его делать силки на мелкую живность. В начале сентября начались бомбардировки, а газеты стали призывать население готовиться к уличным боям. На бомбы и артобстрелы взрослые реагировали. Они хватали детей, заранее приготовленные чемоданы бежали в бомбоубежище. На призыв строить баррикады не откликнулся никто, потому, наверное, что все были заняты работой и беготней по магазинам в поисках продуктов. Тогда мальчик и его дружок с глухой улицы Валька Круглов решили в свободное от учебы время делать в полуразобранном бараке тайник с оружием на всякий случай. Хотела помогать и Алька, их одноклассница, из квартиры напротив. Но ее они не взяли, потому что она девчонка, и к тому же у нее было что-то с сердцем. Несколько лет назад в общей кладовке при кухне мальчик устроил себе из досок старых палок от швабр и дырявой рыболовной сети соседа Василия что-то вроде шалаша. Это было его укрытие, куда он забирался, чтобы фантазировать. Например, он фантазировал, что здание ниточной фабрики на том берегу — это корабль. Вытянутое в длину, с тремя высокими трубами, оно и вправду было похоже на корабль, особенно по вечерам и ночью, когда зажигались окна в цехах, и все здание отражалось в воде, и казалось, что оно плывет. Мать называла эту фабрику дамским счастьем, по старой книжке с давно отмененными твердыми знаками в конце слов. Смешные девчачьи фантазии. Мальчику нужен был только корабль, такой, на котором плавал легендарный лейтенант Шмидт из книжки «Черное море», подаренной ему отцом на прошлый Новый год. Для тайника мальчик перетаскал из кладовки все, что могло пойти в дело. Проржавевший капкан, рыболовную сеть, две лопаты без черенков и стамеску. А заодно проверил верхние ящики кухонных столов Антонины и Евдокии и, ничуть не терзаясь угрызениями совести, изъял оттуда колющие и режущие предметы. В воскресенье 14 сентября, он запомнил дату, потому что это был день рождения отца. Тревога следует.